Слова всякие говорить. Словам и попку дурака выучить можно. А где же совесть? Вот вы и показали свое истинное лицо, торжествующе сказала Маша. Не лицо, а мурло. Ладно, хватит. Коля встал и направился к двери. Я ухожу. Ноги моей здесь больше не будет никогда. И вообще сюда никто больше не придет, кроме Кутькова. Звоните, если что. «А где же ваше революционное сознание?» — спросила она, надувшись, как обиженный ребенок. Коля остановился и рассмеялся. «Пойдете в ресторан?» «Пойду», — кивнула Маша. «А с кем?» Трепанов назначил Афиногена. «В чем твоя задача, браток?» — рассуждал Трепанов. «Конечно, можно в ресторан пойти просто так. В кожанке и с кобурой. Все равно всех нас знают наперечет. Но, во-вторых, это будет стеснять девушку. Она, понимаешь, в крайнем случае к звону гусарских шпор приучена. А у тебя ботинки каши просят». «Уже починил», — обиделся Афиноген. «Неважно, я в принципе говорю. Поэтому придется тебе, браток, на время стать каким-нибудь балдой, представителем буржуазии. Так, чисто внешне. Иди подумай, как это сделать». Афиноген думал целый день. В обеденный перерыв Коля увидел, что он мусолит страницы поваренной книги, и очень удивился. «Ты не как борщом хочешь Машу накормить?» — насмешливо спросил он. Если сказать по-честному, он немного ревновал, но с начальником не поспоришь. «Есть план», — загадочно сказал Афиноген. После обеда он исчез, а вечером появился у дверей Машиной квартиры, покрутил флажок звонка, назвал пароль, Маша открыла и тут же попыталась захлопнуть дверь. У порога стоял чужой, совершенно незнакомый человек. «Да я это!» — захохотал Афиноген, очень довольный произведенным эффектом. «Я только в буржуазное переоделся. А так это я, Афиноген!» «Однако же», — с сомнением сказала Маша, «вы случайно в театре никогда не играли?» «Нет», — сказал Афиноген, надевая шапку на рукоять трости. «Но я чувствую в себе неисчислимые способности. А теперь слушайте меня внимательно. Приходим, садимся, выпиваем, закусываем. Вы незаметно смотрите по сторонам. Если кого увидите, даете мне сигнал». «Каким же это образом?» — насмешливо спросила Маша. «Незаметно и естественно», — объяснил Афиноген. «Лучше всего, если вы под столом наступите мне на ногу. Потому что если вы мне подмигнете, это могут заметить. И неверно вас понять, будто вы в меня влюбились». «Ах, влюбилась!» — Маша ядовито улыбнулась. «Я думаю, что нога у вас за этот вечер вспухнет». «Это почему?» — насупился Афиноген. «Потому что у меня много знакомых», — с откровенной насмешкой сказала Маша. «По-моему, вы сейчас придуриваетесь», — обиделся Афиноген. «Все вы прекрасно понимаете. Только у вас привычка нос выше головы задирать. Вы пуп, а все вокруг пупочки». «Фу, мерзость какая!» — сморщилась Маша. «Сразу видно, что воспитание вы получили в конюшне. Не смейте перебивать даму. Извольте слушать. Сядем за столик, ногти не грызите. Локти на скатерть не ставьте. Не чавкайте, не орите, не сморкайтесь под стол. Не вытирайте нос скатертью. И размахивайте руками. Все поняли?» «Вот ведь странно», — сказал Афиноген. «Бывают же люди, которые всегда и всех обижают». «Никак я этого не пойму. На морозе такие родятся, или наоборот, в печке. Все от вас плачут». «Вы еще не плакали», — многообещающе произнесла Маша. До России добрались без приключений. В вестибюле Афиноген восхищенно осмотрел чучело медведя с подносом и потрогал его за нос. «Инвентарь попрошу не лапать», — подскочил швейцар. «Ладно», — буркнул Афиноген, — «тоже мне». «Не тоже мне», — завелся швейцар. «А вчера один такой, вылитый вы, медведю хрустальный глаз выбил. А вот пойди, найди теперь второй такой глаз». Медведь и вправду был одноглазый. Маша взяла Афиногена под руку и увела в зал. «С прислугой привлекаются только хамы», — объяснила она Афиногену. «Кто вы внутри, этого я не знаю, но снаружи вы вполне порядочный человек. Так вот, извольте соответствовать». «Слушаюсь», — поклонился Афиноген.